Когда мобиль остановился и Леня заглушил двигатель, я первым выскочил из кузова, тут же заглянув в духовный мир. Кроме аур моих соратников, других живых существ поблизости не видно. Правда, находились мы под мостом, перекинутым над проходившей между холмами дорогой, и случайных прохожих тут быть не могло, особенно ночью. Это место выбрали специально. До периметра поместья метров 100, а жилые дома располагались на склонах холмов, так что из окон нас точно не видно. И вообще вокруг было тихо и темно. Я стукнул по борту, и через пару секунд в небольшом пространстве под мостом стало слишком тесно. Впервые подумалось, что, может, и не стоило тащить сюда столько людей. Впрочем, кроме Димы и Олега, народ подобрался тертый, так что лучше больше, чем меньше. Все детали обговорили заранее, поэтому, оставив в кабине мобиля перебравшегося за руль новгородца, наш отряд бесшумно двинулся в сторону ограды поместья. Через ограду перебрались без особых проблем, и даже Дима показал себя молодцом. Первым шел я в компании скорбников. Ушкуйники и дружинники прикрывали тыл и были готовы вступить в схватку, если дело дойдет до огнестрела. Почуяв присутствие впереди живых существ, я поднял раскрытую ладонь и тут же указал направление. Так что выскочивших из кустов крупных псов встретил дружный и тихий залп духовых ружей. Не напрасно Леонид интересовался породой собак. Нам, можно сказать, повезло, что это были людоловы, неприученные лаять, хотя непонятно, зачем таких держать на охране поместья. Пока добирались до входа для слуг, который находился в левом крыле дворца, снова мелькнула мысль, что я вообще мог бы и сам попытаться освободить Настю, ведь собак было всего две, а духовое ружье у меня трехствольное. Правда, мысль эта развеялась, едва увидел, как щуплый лихо вскрыл замок на массивной двери. Судя по решеткам на окнах первого этажа и толщине двери, сам я внутрь попал бы, сильно помучившись. А тут еще и встревоженные голоса людей и лай собак показали, что нам просто повезло на первом этапе. Боюсь, возвращаться будет намного сложнее. Через минуту мы оказались в доме и тут же двинулись по слабо освещенным коридорам в сторону спальни для наложниц. То, что на нужной нам двери не было внешнего засова и вообще апартаменты не очень-то похожи на узилище, не вселяло особых надежд. Леонид понял это раньше меня, поэтому тихо приказал: «Дмитрий и ушкуйники, разберитесь здесь. Остальные за мной». Я давно привык быть старшим в команде, но даже не пикнул, задавив непроизвольное недовольство в зародыше. Тут уж не до местничества. Дальше был стремительный бросок к служебной лестнице, ведущей на второй этаж. А когда мы начали подниматься по ступеням, ситуация резко изменилась. Впрочем, никто и не рассчитывал, что будет легко. Из покинутого нами коридора послышались выстрелы. Сразу вспомнилось, как мы нарвались на визгливую дамочку в доме Дубыни. Женских криков вроде не слышно, но почему-то казалось, что в жилище наложниц произошла похожая ситуация. Я поднимался сразу за идущим впереди Виктором, чтобы вовремя среагировать на появление на нашем пути людей. Увы, стены в доме были толстенными и не давали нормально осмотреться в духовном мире. Так что присутствие Цепного я уловил лишь, когда он оказался перед дверью, закрывавшей выход с лестничной площадки в коридор второго этажа. Так что полусотник столкнулся с бесноватым практически нос к носу. Использовать автомат Виктор не стал и орудовал только ножом. Одержимый оказался очень живучим, но со вскрытой глоткой особо не покричишь. Помогать добивать булькающего кровью противника я не стал и тут же выскочил в коридор. На удивление, он оказался пуст и хорошо освещен. Но увиденное я отметил лишь мельком, сконцентрировавшись на своих ощущениях. Именно они сейчас приносили больше всего информации. Цепные явно почуяли смерть одного из своих, и мне даже почудились их яростные визги, разлетевшиеся в духовном мире. Привязанные к людям духи активизировались, и это позволило мне даже сквозь стены почуять, что все одержимые сейчас находятся на первом этаже и двигаются в сторону вступивших в бой ушкуйников. Мысли забегали слегка заполошно, но не мешая друг другу, и быстро привели к решению. Оставлять парней одних очень не хотелось, но там опытный пескарь и ядро с его базукой. Отобьются. А еще интуиция подсказывала, что очень скоро бесноватые и другие охранники бросятся вдогонку за нами, так что скомандовал без особых колебаний: «Все за мной, быстро!» К счастью, ни дружинники, ни скорбники сомневаться не стали, и мы дружно побежали по коридору. Когда пересекали парадную лестничную площадку с низкими перилами, по нам снизу открыли огонь. Но за пару секунд до этого опытный в таких делах Леня приказал всем держаться ближе к правой стороне коридора, так что пули очнувшейся охраны лишь разбивали перила и крошили верхнюю часть стены. Нам досталась только сыпавшаяся на голову штукатурка. Гадать о том, где находится одержимый собственным родственником, Павел не пришлось. Его мощную, сильно возбудившуюся ауру я почуял даже сквозь стену. Хозяин дворца засиделся в кабинете, так что нам нужно туда. Наши взломщики быстро спелись, и Щуплый сразу указал Вите места, где нужно крепить взрывчатку. По команде полусотника мы отскочили к стене. Когда бумкнуло, попытались доломать преграду, но изнутри начали стрелять. К тому же сзади вот-вот должны подоспеть бесноватые. Витя в сердцах выпустил внутрь кабинета автоматную очередь. Я хотел отругать его, но Леня успел раньше. «Витька, остынь!» «Да я только по верхам, чтобы пугнуть!» «За тылом следи!» — осадил друга Ветров, и Витя тут же выдал еще одну очередь, скосив двоих выскочивших в коридор охранников и заставив остальных вернуться на лестницу. Но долго он их не удержит, и нам нужно срочно попасть в кабинет. Так что время переходить к еще одному запасному плану. Леня поддержал своего друга вместе с двумя взявшимися за револьверы скорбниками, а я забросил в кабинет газовый баллон. И тут же начал надевать противогаз. Братья Аркадий и Герасим в этот раз чиниться не стали и последовали моему примеру. А затем под аккомпанемент доносившегося из кабинета кашля мы заскочили внутрь. Я бежал первым, явно рискуя получить пулю, но тут уж не до благоразумия. Впрятавшегося за столом Павла даже стрелять не стал. Он и так плохо соображал, что происходит, тыкая стволом револьвера, куда попало. Оказывается, одержимый человеком человек не так шустер, как бесноватый, оседланный природным духом. Так что я просто двинул хозяина кабинета прикладом в голову, а затем мы со скорбниками быстро связали его и потащили к боковой двери, ведущей в спальню. Туда из коридора через дверь для прислуги должны были отступить прикрывавшие нас бойцы. Так оно и получилось. Брат Герасим открыл замок и помог Щуплому втащить в спальню раненого брата Матфея. Леониду тоже пришлось втаскивать Витю за шиворот, но не по причине ранения, а потому что полусотник не на шутку разошелся, поливая противника из автомата. «Да угомонись ты, оглашенный!» — наорал на друга сотник, получив в ответ полубезумный оскал. О проблемах с головой еще одного моего друга я подумал мельком, стаскивая противогаз и переворачивая на живот нашего пленника. Тут уж простым заглядыванием в духовный мир не обойдешься. Придется полноценно выходить. Усевшись в удобную позу и хлебнув зелье из фляжки, я после недолгой подготовки вышел из себя. Взгляд на призрачную копию ножа в моей прозрачной руке показал, как сильно изменился обжора. Но о последствиях подумаем потом. Сейчас мне предстояла практически хирургическая операция. Это вам не счищать вцепившегося в человеческую ауру залетного духа. Тут придется разделять две людские души. И не факт, что получится. Если угроблю пациента, могу потом и не оправдаться, даже с помощью бесогонов. Как бы вообще не подвести брата Аркадия под монастырь, точнее, дальний скит. Ну что же, помолясь, приступим. К счастью, мысленно произнесенная короткая молитва усилила мой дух и придала решимости, так что я кромсал чужую ауру с остервенением и без сомнений. Что самое интересное, обжора работал словно опарыш, который подъедает только мертвую плоть и не трогает живую. Он втягивал в себя лишь частицы духа вселенца, а вот ауры самого Павла не касался. Мало того, обжора даже попытался поймать под конец рванувшую вверх искорку, но я одернул. Сам при этом удивился. Вроде ад должен находиться где-то внизу, а решившему въехать на чужом горбу в новую жизнь мерзавцу точно туда. Впрочем, вверху может быть чистилище. Да и не мое это дело, кому и куда. Моим оно станет, когда сам там окажусь. Надеюсь, очень не скоро. Операция сильно вымотала меня, так что, вернувшись в тело, я завалился на спину с блаженным вздохом. Обжора помог вернуть силы, но вставать не хотелось, хотя события вокруг меня продолжали развиваться с бешеной скоростью. Кто-то палил по закрытым и уже изрешеченным дверям не только из коридора, но и из все еще заполненного едким газом кабинета. А затем все резко изменилось. Казалось, пальнули из пушки. Потом еще раз. Я запоздало догадался, что это ядро развлекается. Еще с минуту продолжалась перестрелка, а затем из коридора послышался веселый голос колотуна. «Эй, служивые! Не пальните в своих с перепугу!» «Заходи, не бойся, вой дитя не обидит!» Не остался в долгу уже отошедший от боевого угара Виктор, и все дружно заржали. Даже я начал подхихикивать от схлынувшего напряжения. Но тут всех осадил Леонид, начав раздавать приказы. Я тоже посерьезнел. Встал и посмотрел на Павла. Теперь это был он и только он. «Павел?» — на всякий случай спросил я у все еще связанного юноши. Мертвенно-бледного бедолагу трясло, а его широко раскрытые глаза были совершенно безумными, но в них уже теплилась искра понимания. так что бывший бесноватый мелко закивал. «Ты понимаешь, что именно я сейчас сделал?» «Да, спасибо», — сильно заикаясь, хрипло ответил мой пациент, и это хорошо. С души упал тяжелый груз, но не весь. Задать вопрос я не успел, потому что в комнату ворвался Дима и попытался ударить лежачего. Хорошо, хоть мне удалось вовремя перехватить друга. «Где Настя, урод? Где она?» Павел побледнел еще сильнее и окончательно лишился возможности говорить, но все же нашел в себе силы, чтобы движением головы указать на третью, самую маленькую дверь в спальне. Дима дернулся, но я все еще крепко держал его. Убедившись, что друг не будет делать глупостей, подошел к небольшой двери с внешним засовом и слегка выглянул из себя. В соседней комнате слабо светилась лишь одна знакомая аура. Настя была напугана, но ее дух пылал ярко, и ярости в нем было не меньше, чем страха и отчаяния. Сдержав улыбку облегчения, я отодвинул засов и позволил Диме ворваться внутрь. Что бы ни сделал пособник колдунов с девушкой, сломать ее он не смог. И это главное. А с остальным влюбленные разберутся сами без моей помощи. Когда я вернулся к постепенно приходившему в себя Павлу, им уже занимался брат Аркадий. Одержимый как раз рассказывал, где именно ему подсадили душу богатого родственника. Сам ритуал он помнил плохо. Все участники были в алых балахонах с глубокими капюшонами. Происходило это в подвалах дворца еще одного золотого пояса, которого сам Павел узнал по фотографиям в газете, да и кое-что ему досталось в наследство из памяти поработителя. Похоже, повторилась моя собственная история с гостинцами от чужака. И действительно, дух Павла стал сильнее, но при этом пребывал сейчас не в лучшем состоянии. Едва скорбник оставил парня в покое, тот прилег на кровать и тут же отключился. Брат Аркадий позвонил куда-то постоявшему на тумбочке возле кровати телефону, я же подошел к почему-то растерявшему весь свой задор Виктору. Полусотник присел прямо на пол, обессиленно облокотившись на стену. Его аура горела смятением и непониманием. Леня сидел рядом, настороженно посматривая на друга. «Виктор, ты как?» — поинтересовался я, получив в ответ растерянный взгляд. «Знаешь, Степан, я многое повидал. Но когда эти образины начали прыгать на стены и продолжали бежать по ним, даже получив с дюжину пуль, я чуток растерялся. Но было весело». Казалось, мой вопрос пробил какой-то пузырь шока и вернул дружиннику его обычную бесшабашность. «Растерялся он!» — с показным раздражением проворчал Леонид и, качнувшись корпусом, толкнул друга плечом. «Палил, как оглашенный! У тебя патроны-то остались, вояка?» «Где-то был еще один диск». «И как ты собираешься дальше воевать?» — недовольно спросил сотник. В этот момент из потайной комнаты вышел Дима, с укутанной в покрывало Настей на руках. Девушка спрятала лицо, уткнувшись в грудь своего спасителя. Я посмотрел на парочку, сдержав еще одну улыбку. Слишком уж ярко ауры обоих горели чистым сиянием. Затем я перевел взгляд на дружинников. «А воевать больше не придется. Вы с ушкуйниками отправляетесь домой». Судя по тому, о чем сейчас говорил в телефонную трубку брат Аркадий, очень скоро тут будет целая толпа бесогонов, а может и городовой стражи. Не думаю, что мои друзья, особенно иногородние дружинники и Настя, захотят с ними общаться. Леня понял все правильно, встряхнулся и принялся командовать. Бойцы приободрились и тут же организовались для защиты Димы и его драгоценной ноши. Я видел, что мой друг сильно устал, но Настю никому не отдаст даже на время. Пришлось тормошить Павла, чтобы на всякий случай проводил убывающую домой группу до выхода из дворца. Всех цепных мы перебили, а простые охранники подчинились приказам работодателя. Не факт, что они вообще понимали, что теперь это немного другой человек. Когда мы вернулись в центральный холл дворца, туда уже ломилась городовая стража. Павел, точнее его поработитель, вызвал их еще до того, как мы принялись штурмовать кабинет. Затем прибыли скорбники. Причем целой толпой, и настроены они были крайне агрессивно. Главным в этой чернорясной компании был мощный такой мужик с дорого украшенным посохом. От вида его яркой ауры меня даже дрожь пробила. И тут же обуяла злость. Судя по превращенному в цацку посоху с явно затупленными лезвиями, тонкому шелковому подряснику и изрядному брюшку, этот дядя в последний раз бегал за одержимыми лет так 10 назад. Теперь понятно, почему у скорбников дела все хуже и хуже. Те, кто посильнее духом, сидит на высоких постах, а впахивают такие, как брат Аркадий, и всеми презираемый нелегальный экзорцист Степа. Правда, нужно отдать должное. Представившийся Гермогеном игумен допрос растерявшегося Павла провел лихо, выпотрошив его до донышка. А затем мощный дядя задумался. По его ауре пробегали морозные сполохи решимости и коричневые пятна сомнений. Решимость победила. «Едем к Щукину. Ты, Чекан, с нами. Отыщешь цепных». Тон был таким, будто он отдавал команду собаке Ищейке. Я, конечно же, возмутился, но сказать ничего не успел. Брат Аркадий уже достаточно изучил меня, поэтому подхватил под локоть и оттащил в сторонку. «Степа, не вздумай отказаться. Это нужно прежде всего тебе. Если сейчас все сладится, мы оба будем в выигрыше». Да я и сам все понимал. И дело даже не в том, что удастся получить за согласие, а в том, как мне аукнется отказ. Кашу я заварил знатную, и если не расхлебаем ее до конца, нас же в ней утопят. В смысле, нас с Аркашей. Похоже, Гермоген вдохновился моим примером. Действую я по правилам, и Настю не выручил бы, и сам сгинул. А рискнув, выиграл. Даже у хозяина, попорченного моим отрядом дворца, ко мне нет никаких претензий, лишь благодарность. Если мы найдем в поместье Щукина колдунов и доказательства их злодеяний, то всей своре золотых поясов придется утереться. Князь точно поддержит скорбников. Но для этого нам нужны и колдуны, и вещественные доказательства. Слов Павла, знаков на его теле и мертвых цепных будет недостаточно. Вот Гермоген и решил рискнуть и собой, и нами. Хорошо, что я успел отправить во свояси пинских друзей. Жаль, что самому сбежать с ними не получилось. Близился рассвет, так что скорбники очень спешили. Если новости дойдут до остальных золотых поясов и посадника, все может принять крайне скверный оборот. Ехать пришлось в фургоне с решетками, очень похожим на тот, в котором по Пинску разъезжали Аркаша сотоварищи. Правда, сейчас это не конный экипаж, а доработанный грузовой мобиль. Оружие у меня никто не отобрал и особой враждебности не проявлял. В компании молчаливых и угрюмых новгородских монахов я добрался до еще одного поместья новгородских хозяев жизни. Увы, в этот раз все сразу пошло наперекосяк. Точнее, не совсем сразу. Охрану на внешних воротах скорбники повязали лихо, и к дворцу мы проехали почти без задержек. Но уже войдя в огромный холл, безнадежно встряли. Охраны набежала куча, но пока никто в скорбников не целился. Зато за всех отыгрался хозяин дворца. Этот тоже явился в расшитом золотом халате. Впрочем, ему простительно. Наверняка только что вылез из постели, и потому плотно сбитый мужчина с окладистой бородой пребывал в крайне рассерженном состоянии. «Вы что, монахи, себе позволяете? Совсем с цепи сорвались? Место свое позабыли?» Купчина, даже будучи золотым поясом, сейчас, конечно, зарывается, хоть и будучи в своем праве. Гермоген это понимал. Не мог он понять другого, потому и ожег меня яростным взглядом, чем сильно испугал бы, не окажись я в тот момент и без того в глубоком шоке. Как так-то? Щукин не был ни колдуном, ни одержимым. Просто человек, если, конечно, не учитывать его высокий статус. Мало того, среди набежавших охранников не было ни одного цепного. Что же это получается? Я пребывал в полной растерянности и на свирепый взгляд Гермогена никак не ответил. Нужно отдать должное Павлу. Несмотря на то, что парня трясло от страха и слабости, он все же попытался обвинить Щукина в колдовстве, но тот лишь рассмеялся обвинителю в лицо, назвав его брехливым сопляком. А затем начал орать, все больше распаляясь. Я с трудом взял себя в руки и заметил, как пятна страха в его ауре сменяются сияющим торжеством. Гермоген еще раз многообещающе посмотрел на меня, скрипнул зубами, извинился перед спесивым купчиной и приказал скорбникам возвращаться к мобилям. Я шел вместе со всеми мучимыми подозрениями, что безопаснее было бы остаться в логове затаившихся колдунов, чем ехать со скорбниками. На Павла повесят всех собак, Аркашу сошлют в дальний скит, а меня просто прирежут. И только въевшаяся в походах привычка в любом состоянии смотреть по сторонам, подмечая каждую мелочь, не дала упустить главное. Вот уж действительно, порой важнее не наличие чего-то странного, а отсутствие привычного. Вот скажите, почему у дорого одетой женщины, выглядывавшей из-за охранника, нет ауры? Такое вообще возможно? Или же она уплотнила ее настолько, что энергетическое поле слилось с одеждой, и лишь красноватые отблески на лице вызывали подозрения? Я не стал сдерживать рефлексы, боясь, что сознание не даст мне поступить столь безрассудно. И все же первую пулю получил охранник, но колдунья все равно потеряла концентрацию. Ее багряная аура расширилась, а затем и вовсе раскинула алые крылья, когда я уже твердой рукой с полным осознанием выпустил в колдунью еще 4 серебряные пули из Горыныча. Ситуация резко изменилась. «Скверна!» — заорал игумен, указывая перстом на вошедшую в полную силу колдунью. Он почуял ее кровавую ауру и без моей подсказки. Чувствовавшие себя побитыми псами скорбники воспряли и начался бой. Что примечательно, охранники купца даже не подумали стрелять в бесогонов, а прежде всего постарались утащить хозяина подальше от схватки. Колдунья пока оборонялась, каким-то образом уводя в сторону пули и отбрасывая бросавшихся на нее самых ретивых скорбников. Среди первых оказался и брат Аркадий, получив такой энергетический пинок, что отлетел к дальней стене. Я же рыбкой нырнул за колонну и начал судорожно перезаряжать револьвер. Выглядывать из-за колонны было страшновато, но заглянув в духовный мир, я смог оценить обстановку, и она не радовала. Колдунья продолжала успешно защищаться от атак бесогонов. По ней палили 2 десятка стволов, но почему-то никто не мог попасть. А еще на помощь своей хозяйке спешило несколько десятков цепных, которых я сумел почуять загодя. Еще пару секунд, и начнется полноценная перестрелка. Похоже, эта тварь специально отослала своих псов, чтобы скорбники не всполошились. А вот ее подвело любопытство и переоценка своих сил. Точнее, недооценка моих. Хотя обо мне она вряд ли знает. Вот и попалась. Но не факт, что фатально. Впрочем, я, как и колдунья, недооценил Гермогена. В его ауре засверкали цепи молитвенных знаков, а затем полыхнуло таким ярким светом, что я от греха подальше вернулся к обычному мировосприятию. А вот колдунью и ворвавшихся в холл цепных приложила знатно. Женщина завизжала, словно ее каленым железом ткнули, а цепные вообще потеряли сознание, так и не успев атаковать бесогонов. Правда, этот выпад самому Гермогену дался крайне тяжело. Он не упал только благодаря своему посоху. Монахи оживились, но колдунья все равно пришла в себя раньше всех и пошла в атаку. Я почувствовал, как чужая воля стискивает мой разум, толкая на страшный грех — самоубийство. Но силы моего духа хватило, чтобы сопротивляться. В огромном холле с искореженными пулями стенами воцарилась жуткая тишина, разбавленная лишь хрипами пытавшихся сопротивляться чужой воле монахов. И я с огромным удовольствием разбил эту тишину гулким выстрелом из Горыныча. За первым был второй выстрел, и каждый раз я инстинктивно делал несколько шагов вперед, ведь пули упрямо проходили мимо, как бы я ни менял прицел. Третий выстрел. Четвертый. И снова мимо. Я, словно преодолевая встречный ветер, приближался к колдунье. Выглядела она жутко, несмотря на красивое лицо и идеальное тело. Открытое и тонкое платье не выдержало воздействия бушевавших вокруг женщины сил, и женщина оказалась практически голой. Но при этом исказившее лицо гримаса и почти черная кровь, бежавшая из глаз, носа и даже рта, превращали красавицу в жуткого монстра. Она хрипло вздохнула и яростно завизжала. Звуковая волна ударила по ушам и словно сильным порывом ветра сбила меня с ног. Я тут же из переката поднялся на одно колено, но не стал поднимать упавший рядом револьвер с единственной пулей в барабане, а ухватился за рукоять обжоры, дух которого все это время бесновался в костяном носителе, желая добраться до колдуньи. Я совершенно не верил в его силы. Этим куском он точно подавится, но другого, более разумного варианта все равно нет. Так что я просто швырнул нож в колдунью, даже не стараясь, чтобы он летел по всем правилам. Вышло совсем плохо. Колдунья легко поймала летящий в нее предмет правой рукой и удивленно уставилась на него, а затем громко закричала от боли. Судя по состоянию ее ауры и свечению обжоры, у моего питомца не было никаких шансов. Он лишь отвлек колдунью всего на секунду, дав шанс мне. Избавленная от влияния извне тела, хоть и болела, но слушалась нормально, так что этой секунды хватило, чтобы подхватить револьвер, прицелиться и выстрелить. Колдовать с дырой в голове очень трудно, как и стоять на ногах. Дернувшая башкой и, как говорится, раскинувшая мозгами колдунья рухнула на спину, как доска. И тут ее распахнувшая багровые крылья аура словно взорвалась, заполнив холл алой скверной. Сразу стало трудно дышать, и пришло осознание, что сейчас мой дух испачкается так сильно, что вовек не отмоюсь. Но вдруг послышался хриплый, почти каркающий голос. С каждым словом он креп и становился четче. Наконец-то я разобрал слова молитвы, которую читал с трудом поднявшийся на колени Гермоген. Через пару секунд откликнулись другие монахи. Да и я вспомнил текст, надежно вбитый в мою голову отцом Никодимом. Цепочки выжженных молитв в аурах скорбников засветились ярче, озаряя чистым сиянием все вокруг и выжигая пытавшуюся отравить нас скверну. Алый дым начал таять, словно туман под лучами восходящего солнца. Поняв, что мне уже ничего не грозит, я тихонько поднялся на ноги и, подойдя к телу колдуньи, осторожно забрал выпавший из ее руки костяной нож. Казалось, обжора снова стал прежним, и лишь слабое ощущение присутствия внутри призрачной жизни напоминало о его недавней силе. Жаль, конечно, бедолагу, но, может быть, оно и к лучшему. Набравший непомерную силу дух в костяном ноже уже начал меня пугать. Наверное, не стоит больше кормить его колдунами. Вредно это для духовного пищеварения. Пока монахи завершали молитву, я быстро спрятал нож за пазуху, но все равно был удостоен тяжелым взглядом открывшего глаза Гермогена. Чувствую, трудный у нас будет разговор, несмотря на то, что я, по сути, спас жизнь и ему, и остальным бесогонам.